Джек Ричи. Под тусклыми уличными фонарями. Из серии «Рассказы Джека Ричи» читает Юрий Гуржий, автор перевода Лев Самойлов. Их было человек 30-40 там под тусклыми уличными фонарями. Кто-то прислонился к своей битой, перебитой машине, кто-то к темному фасаду магазина, кто-то к узловатому стволу вяза. Они стояли, посматривая на наши окна, переговариваясь. Пока они только это и делали. Я отошел от окна. Джет Трейси чистил винтовку, которую взял с оружейной стойки. Все оружие было в полном порядке, но другого занятия он себе не нашел. Последний раз здесь линчевали кого-то лет 10 назад. Я сел за свой стол и закурил сигарету. Время от времени с улицы доносились отдельные крики, но они ничего не значили и не предназначались никому конкретно. Джет тоже прислушался, потом всунул в дуло войлочный пыш. «Беспокоишься, шериф?» «Нет». «Почему? Народу там собралось немало». Я пожал плечами. Их вполне могла бы отвлечь добрая собачья драка. Так что им и без линчевания есть чем развлечься. Выпьют еще немного, разогреются, осмелеют и, может быть, начнут стучать в дверь. Но это все, на что их хватит. Потом притихнут и разойдутся. Я посмотрел на Джеда. Предположим, они попытаются добраться до Рэндалла. Что будешь делать? «Пригласишь войти?» Он проверил дуло, посмотрел на свет. «У меня значок заместителя шерифа и свои обязанности. Обо мне можешь не беспокоиться». Зазвонил телефон, и я взял трубку. Звонили из столицы штата. «Шериф Бэган?» «Он самый». «Губернатор Хассет, я так понимаю, что у вас там возможны проблемы?» «Никаких проблем». «Мне позвонила женщина из вашего города», — продолжил губернатор после паузы. «Преподает там в школе. Так вот, она сказала, что дело может дойти до...» Ему не хотелось произносить это слово. «До самосуда». «Никакого самосуда не будет». «Ну, она сказала, что возле тюрьмы собралась изрядная толпа». «Немного есть, но ничего такого, с чем бы я не справился». Он потирал подбородок. «Предположим, я отправлю туда с полдюжины полицейских, на всякий случай». «Я сам здесь совсем справлюсь. У нас не любят, когда кто-то вмешивается со стороны». Это губернатор понимал. «Народ в горах бедный и малость чудной, но мы тоже голосуем». «О каком преступлении идет речь?» «Парень напился в баре и убил другого парня». Губернатор с облегчением вздохнул. «О, хорошо». Он тут же поправился. «То есть, конечно, ничего хорошего, но, к счастью для штата, это не то преступление, из-за которого люди особенно негодуют». «Не то». «Значит, вы уверены, что никакая помощь вам не понадобится? Сами знаете, нам плохая реклама для штата не нужна». «Мне никакая помощь не требуется». «Ладно, но обязательно позвоните, если ситуация будет ухудшаться». «Так и сделаю». Я подождал, пока он повесит трубку, после чего положил свою. Губернатор звонил. Джет щелкнул затвором. «Так ты, значит, можешь сам со всем справиться?» Я изучающе посмотрел на него. «Тебе ведь не нравится быть просто помощником шерифа, да? Ты считаешь, что должен носить мой значок?» Он поднял глаза. «Я был заместителем, когда Паркс ушел в отставку. Городу не следовало бы меня пробрасывать. Так что я время от времени прикладываюсь к бутылке. А кто не выпивает? Если тебе это не нравится, почему ты меня не увольняешь?» «Люблю потолковать с кем-то, у кого мозги имеются». Он сердито сверкнул глазами. «Я сам в горах родился, но это не значит, что у меня мозгов нет». «Неужели?» «Я был лейтенантом на Корейской войне», — огрызнулся он. «Получил повышение в боевых условиях, и никакого образования для этого не потребовалось. А до того я был сержантом». «Уверен, мать тобой гордилась. Он побагровел от злости. Я был лидером. Люди были готовы идти за мной в ад. Убедиться, что ты на самом деле туда попал? Шомпол согнулся у него в руке. Думаешь, ты сильно лучше всех нас, потому что закончил раньше школу и поступил в колледж? А вообще, почему ты все-таки вернулся? Потому что тебя иногда приглашают в большой дом на холме? Да, именно поэтому я вернулся. Из-за большого дома на холме и Хелен Рэндалл, которая там жила. В колледж она поступила после меня, и атмосфера в кампусе была демократическая, стиравшая экономические различия. А еще я знал, что она хотела, чтобы я вернулся. Ее брат, Филипп, крикнул из камеры, чтобы ему принесли еще воды. Я налил требуемое в жестяную кружку и отнес ему. Проведя в камере 3 часа, лучше Рэндалл выглядеть не стал. Синяки на лице потемнели, и грязь со смокинга он так и не удосужился стряхнуть. Он залпом выпил воду. «Когда я выберусь из этой дыры, Бреган?» «Ты недорожные правила нарушил». Он коротко хохотнул. «Ты разговариваешь с Филиппом Рэндаллом, Бреган. Я владею этим городом. Ты владеешь шахтами». «Это одно и то же. Есть новости от Карсона?» «Нет». Карсон был его адвокатом и сейчас пытался сделать для Рэндалла все, что мог. Рэндалл вытащил сигарету из мятой пачки. «Я ничего не понимаю». В том баре было 14 человек, и они много чего помнят. Он пожал плечами. «Я знал, о чем он думает. Если понадобится, он мог бы купить их воспоминания». Ему беспокоиться было не о чем. Рэндалл затянулся, закуривая сигарету. «И кого же я там убил?» «Шахтера, Билла Уэйкера». Это имя ничего для него не значило. Снаружи донеслись крики, и он подошел к зарешеченному окну. «Какого дьявола им нужно?» «Им нужен ты». Он понаблюдал за толпой некоторое время и, похоже, забеспокоился. «Кстати, как тебя потянул именно в этот бар?» — спросил я. «В трущобный квартал?» «Это свободная страна». «Конечно. Но ты был пьяный в смокинге. А это в тех местах действует на людей, как красная тряпка на быка. Напоминает им, что есть короли и низшие сословия». Особенно это не нравилось Биллу Уэйкеру. Слово за слово, в общем, уйти ты не додумался. А может, револьвер добавил смелости? Рэндалл нахмурился. «Была самооборона. Драку начал он. Все, кто там был, это знают». «Может быть, но половина из тех, кто там собрался, это Уэйкеры или их родственники. Они это видят в ином свете». Я усмехнулся. «Рад, что с памятью у тебя не так плохо, как ты думал». Я вернулся в офис. Джет стоял у окна. «Они там еще добавили». Я выглянул. Теперь их было около 50. И они, похоже, подзадоривали друг друга, набираясь смелости, но я все равно думал, что бузатеры просто напьются, а потом разбредутся и уснут. Среди прочих я узнал и 2 двоюродных братьев Джеда, сидевших в машине. Мощные лучи автомобильных фар осветили улицу, протрубил гудок. Ослепленная толпа неохотно расступилась, пропуская кабриолет, который остановился перед тюрьмой. Толпа сомкнулась с любопытством, интересом и, возможно, неприязнью, рассматривая автомобили, сидевшую за рулем женщину. Хелен Рэндалл вышла из машины и поднялась по ступенькам. Я отворил дверь. Хелен посмотрела на меня ясными голубыми глазами. «Лью, где мой брат?» «У нас только 2 камеры», — ответил Джет. «Он точно в одной из них». Я повел ее по коридору. Джет последовал за нами. Увидев нас, Рэндалл подошел к решетке. «Ну и ну, моя дорогая сестричка, как мило, что ты все бросила и примчалась сюда!» Она едва заметно покраснела. «Я приехала сразу же, как только узнала, что у тебя неприятности. Я была у Дженкинсов. Ты же знаешь, это в 60 милях отсюда. Он осклабился, показав белые зубы. «Главное, что ты наконец-то здесь, дорогая Хелен. Мы, Рэндаллы, должны сплотиться вокруг флага, даже если нас двое». «Что случилось, Филипп?» Карсон объяснил не слишком ясно. Рэндалл потер затылок. «Они говорят, что я кого-то убил, какого-то Уокера, нет, Уилкера или Билла Уэйкера», — ровным голосом произнес Джет. «У него осталась жена и шестеро детей». «Правда?» — Рэндалл безучастно покачал головой. «У этих горняков такие большие семьи». Джет повернулся и вышел. Хелен тронула меня за руку. «Я бы хотела поговорить с Филиппом наедине, пожалуйста». В офисе я застал Джеда за чисткой очередной винтовки. Хелен присоединилась к нам через 10 минут. «Ты можешь сделать что-нибудь с этими людьми, Лью? Филипп нервничает из-за них». «Он здесь в полной безопасности, Хелен». Она, похоже, моей уверенности не разделяла. «Тебе не кажется, что было бы лучше отвезти Филиппа в Мэрисвилл?» Я покачал головой. «Нет, Хелен, не думаю, что нам нужно вывозить его из округа». Ей пришлось с этим смириться. «Ты ведь не допустишь, чтобы с ним что-нибудь случилось?» — с тревогой спросила она. «Конечно, нет». Она направилась к двери. «Попробую связаться с Карлсоном и выяснить, что он делает для Филиппа». «Минутку». Я взял со стойки винтовку и открыл дверь. Толпа уставилась на меня, шум стих. «Отойдите от машины, леди», — приказал я. Хелен слегка нахмурилась. «Не надо так, Лью. Уверена, они бы ничего такого не сделали». Я направил винтовку в грудь Элмо Уэйкера, дяди покойного Билла Уэйкера. «Ты слышал меня, Элмо? Отойдешь сам или предпочитаешь, чтобы тебя унесли другие?» Он свирепо посмотрел на меня и попятился от машины. Остальные угрюмо последовали его примеру. Я подождал, пока Хелен отъедет, и, повысив голос, сказал. «Все вы расходитесь по домам и протрезвейте. Или, если вы к этому не готовы, по крайней мере, убирайтесь с улиц». Мне в спину полетели проклятия и свист. Джет, сидя на стуле у стены, задумчиво рассматривал собственные ногти. «Как думаешь, у штата хватит духу повесить Рэндалла?» Я не ответил. Джет поднял голову. «У нас есть список с именами 14 свидетелей. Они прекрасно все видели. Вот только карманы у них пустые». Джет задумался, и я легко представил, о чем он думает. Рэндалл запустит в оборот немного деньжат, и когда дело дойдет до суда, все либо позабудут, что случилось, либо скажут, что видели нечто другое. Джет нахмурился. Он сердито посмотрел. «Некоторые свидетели — родственники Уэйкера. Их не купишь». «Я бы на это не ставил. Нет ничего жиже крови, когда речь заходит о деньгах». Он потер костяшки пальцев. «Так быть не должно. За кого он вообще нас принимает?» «Не знаю». Стекло в окне внезапно разлетелось, и по полу покатился камень. Джет выругался и вскочил на ноги. Я подошел к окну. Толпа увеличилась, и теперь в ней мелькали женщины с горящими глазами, но камень прилетел только один, по крайней мере, пока. Я вернулся к столу и взглянул на список свидетелей, бывших вечером в баре. 11 мужчин и 3 женщины. Одной из них была Донна Мэй Дэвис. «Донна Мэй», — задумчиво произнес я. Джет напрягся. «А что такое?» «С кем она была?» Джет промолчал. Донне Мэй было около 19, и я несколько раз видел ее с Джедом, но не в последнее время. «Ее Рэндалл привел? Или она там его ждала?» «Я не спрашивал», — отрезал Джет. Я отложил список и зевнул. «Ну, может, он собрался на ней жениться?» Но в это никто в городе не верил, кроме разве что самой Донны Мэй. Рэндалл снова подал голос, и мы пошли к камере. Он стоял у окна с бледным лицом. «Они там только распаляются. Вы что, не слышите? Им нужна кровь!» Он вцепился в прутья решетки. «Послушай, Брэгган, отвези меня в Мэрисвилл. Обещаю, не пожалеешь. Дам 1000 баксов». «Я подумаю». Мы вернулись в офис, и я заметил, что Джет о чем-то задумался. Похоже, эта 1000 не давала ему покоя. Я подошел к настенному шкафу и открыл замок. Джет нахмурился. «Ты что собираешься делать?» Я взял гранату со слезоточивым газом. Подошел к стенному шкафу и открыл его. «Собираюсь немного расчистить это место. Уж больно много их там собралось». У Джеда даже отвисла челюсть. «Ты этого не сделаешь». «Почему?» «Там ведь и женщины есть. Им здесь нечего делать. Это не семейный пикник. Или они тоже хотят потянуть за веревку?» Я подошел к двери, распахнул ее, сорвал чеку с гранаты и бросил в гущу толпы. Потом отступил, захлопнул дверь и повернул ключ в замке. Через пару секунд они поняли, что случилось, и разразились проклятиями и сердитыми криками, среди которых звучали испуганные женские голоса. Джет недовольно уставился на меня. «Ты мог бы, по крайней мере, предупредить их?» «Так они понимают намного лучше. Они вернутся, но уже без женщин. У меня есть еще гранаты». Некоторое время Джет молчал, потом сказал: «Предположим, мы отвезем Рэндалла в Мэрисвилл. Как тогда разделим обещанную им 1000? «Мы не возьмем у него деньги. Мы получаем зарплату». Он зло рассмеялся. «Ты возьмешь деньги. Не такой уж ты честный. И пальцы у тебя такие же липкие, как и у всех остальных». Я подождал, пока большие настенные часы отсчитают 15 секунд, и улыбнулся. «Ты уволен». Он уставился на меня. «Ты уволен», — повторил я. Краска бросилась ему в лицо. «Какого черта? Ты не уволишь меня в такое время только из-за того, что я что-то сказал. Ты собираешься отвезти Рэндалла в Мэрисвилл и прикарманить денежки?» «Значок оставь здесь», — спокойно сказал я. Он надвинулся на меня, сжимая свои огромные кулаки. Я вытащил из кобуры 38-й. «Если не слушаешь, может быть, это поймешь». Он обжег меня взглядом, но остановился. Потом медленно отстегнул от рубашки значок и бросил в мусорную корзину. Когда он ушел, я снова запер дверь. Рэндалл позвал меня через полчаса. Вид у него был озадаченный. «Они все ушли. На улице никого». «Уже поздно. Напились и потянуло поспать». Рэндалл мое объяснение не успокоило. «Ну, не знаю. Думаю, тебе бы лучше отвезти меня в Мэрисвилл. Получишь 2000. «Здесь ты в безопасности». Я вернулся в офис. Сел, откинулся на спинку стула и положил ноги на стол. Зевнул. Меня разбудил щелчок замка. Их было должно быть около дюжины. Они хлынули в дверь, как река. Я потянулся к кобуре, но меня остановили с полдюжины направленных в грудь дробовиков. Все они были в масках, некоторые в черных домино, другие повязали обычные платки, а двое натянули на головы нейлоновые чулки. Я поднял руки. «Вы совершаете ошибку всей своей жизни и будете сожалеть об этом до конца». Никто из них не сказал ни слова, но вожак, здоровенный парень, 45-м армейского образца, снял с крючка связку ключей и жестом предложил мне пройти к камерам. Мне ничего не оставалось, как только подчиниться. «Не будь дураком», — сказал я. «Просто так это вам с рук не сойдет». Увидев нас, Рэндалл побелел, как полотно. «Брэгган!» — взвизгнул он. «Ты не можешь этого допустить!» На кольце было с десяток ключей, но вожак безошибочно нашел нужный и открыл камеру. Четверо или пятеро вошли в нее. Рэндалл вопил, отбиваясь руками и ногами. Но они все-таки вытащили его. Вожак втолкнул меня в пустую камеру и захлопнул дверь. Я смотрел, как он запирает дверь. Он был в перчатках, так что никаких отпечатков пальцев не осталось. Но я заметил на мыске правого ботинка две царапины. Один из мужчин ненадолго задержался. Он был высокий и худой, и мне показалось, что я вижу мрачную ухмылку под нейлоновым чулком. Он вырвал чеку из гранаты со слезоточивым газом и положил ее на пол рядом с моей камерой, но так, чтобы я не смог ее достать. «Угощайся, Брэгон!» — рявкнул он и выбежал через переднюю дверь. Я сорвал ремень, сделал петлю, подцепил гранату, подтянул к себе и, схватив, метнулся к окну, швырнул куда подальше. В камере осталось немного газа, но и его хватило, чтобы я остался у окна. Я еще слышал отчаянные вопли Рэндалла, но не видел ни самих людей в масках, ни того, что они делали. Я кричал, но никто не подошел, хотя многие наверняка наблюдали за происходящим из темноты. А потом Рэндалл перестал вопить. Минут на 10 воцарилась тишина. Потом взревели моторы, и я услышал звуки отъезжающих машин. Снова тишина. Я покричал, но ответом было только эхо собственного голоса. Через некоторое время я сдался, оставалось только ждать. Газ в камере рассеялся, и я выкурил с полдюжины сигарет, прежде чем услышал шаги в кабинете. Это был Джет Трейси, и он с трудом сдерживал улыбку. «Я думал, ты совсем справишься сам». Я поднялся с койки. «Открывай». Он не торопился, но все же достал ключ. Я вышел из камеры. «Где ты был?» «Меня уволили, так что спал дома». Я посмотрел на его ботинки с двумя царапинами на мыске. «Уверен?» Он усмехнулся. «Уверен, как и все мои домашние». «Они смотрели, как ты спишь?» «Почему бы и нет?» «И что же тебя разбудило?» «Тед Перли позвонил мне домой и рассказал, что случилось. Вот я и подумал, что надо сходить посмотреть, могу ли что сделать, как частное лицо». Он помолчал, потом осторожно добавил. «Ты кого-нибудь из них узнал?» «А что толку?» Он задумчиво потер подбородок. «Может, и нет. Народ здесь привык держаться вместе. Повесить на кого-то самосуд будет трудно». Мой револьвер они оставили на столе, и я сунул его в кобуру. Дверь была заперта, но они все-таки вошли. Вот мне интересно, откуда у них ключ? Глаза у Джеда блеснули. «Замок-то старый. В городе полно ключей, которые к нему подходят». «Где Рэндалл?» «Здесь, близко. Чуть дальше, по улице». Я вышел за дверь. Рэндалл висел на дубе перед универмагом. Я вернулся в офис и позвонил в полицию штата. Потом поднял с пола свою шляпу. «Давай возьмем лестницу и снимем его». Полиция прибыла через минут 20, потом подъехало подкрепление. И еще, и еще. Мне предстояло ответить на вопросы, но мои ответы мало кому могли помочь. О царапинах на ботинке Джеда я упоминать не стал. Для привлечения к суду этого было недостаточно, а пожить в этом городе какое-то время я еще собирался. Вставало солнце, когда я подъехал к большому дому на холме, чтобы рассказать о случившемся Хелен Рэндалл. Впрочем, она уже знала. Со слезами на глазах она бросилась в мои объятия, потому что была одинока, потому что знала меня лучше, чем кого-либо еще, потому что в колледже мы были очень близки. Я погладил ее по плечу. «Мне так жаль, Хелен». «Не вини себя, Лью. Знаю, ты сделал все, что мог». «Да, я сделал все, что мог. Я сделал все, что мог, чтобы Рэндалл закончил так, как закончил». Толпа собралась, но я сомневался, что она способна на что-то большее, как только покричать да побить окна камнями. Мне пришлось самому поднять ее градус, завести, разозлить. И слезоточивый газ помог. Но и тогда я не был уверен, что они решатся. Нужен был вожак, человек с недаемой горечью купленного правосудия, терзаемый мрачными мыслями о Донни Мэй, думающий, что я не поделюсь полученной тысячей, полученной от Рэндалла за то, что отвезу его в Мэрисвилл. Я работал над всем этим, обрабатывал Джеда, и когда он был готов, дал толпе вожака. Теперь, обнимая Хелен, я смотрел на уходящие вдаль холмы. Они и уголь в них принадлежали Филиппу Рэндаллу, а теперь перешли к Хелен. Она крепко обняла меня, и я улыбнулся. Пройдет совсем немного времени, и они будут принадлежать мне.